Глава 18. Они плохо живут, некоторые разумные. Жилище Ролха не изобиловало вычурными изысками или предметами роскоши, зато отвечало всем условиям комфортного проживания. У Дримлина даже душ оказался с горячей водой. Уютная гостиная, в которой при желании разместится небольшая компания, спальня, кабинет с бумажными книгами и коллекцией стеклянных статуэток, кухня, где можно приготовить натуральную еду. Настоящий дом с окнами и видом на завораживающие горные пейзажи. Внутри помещения Дримлин потребовал снять скаф, чтобы не разнесла дом, дуреха. Потом лично заварил невероятно вкусный чай и поделился остатками фруктового пирога. Однако наслаждаться покоем пришлось недолго. Не прошло и часа, как с Адаром связался командир. Группа добралась без происшествий. В целях безопасности следовало дождаться сопровождающих, погрузиться на другую грави-платформу и вернуться в медотсек через технический коридор. На этот раз я изображала одного из бойцов. В скафе сложно определить, кто внутри, мужчина или женщина, разве что по худощавой комплекции и округлым формам, но эти нюансы маскировались дополнительным обвесом вооружения. Выезжали мы не из главного коридора, а через соседний ангар, куда через неприметную дверку провел Ролх. Офицер Дорож распорядился усадить меня в центр платформы и частично прикрыть ящиками. Груз решили отправить другим рейсом, а пока внутри контейнеров уложили обломки брони, ободранной с поврежденной обшивки и спрессованной в брикеты. Остальная команда разместилась вокруг, прикрывая своими телами. По мне, так ребенку понятно, кого защищал отряд. Чувство неясной тревоги снова заскребло на душе. «Лин Дорож», обратилась к офицеру. Угроза еще не миновала. В прошлый раз я почувствовала смертельную опасность за мгновение, когда турели открыли стрельбу. Если нечто подобное повторится, у вас будет пара секунд, не больше. Мужчина кивнул, давая понять, что принял информацию к сведению, и знаками что-то пояснил подчиненным. А может, те получили команду по нейросети, потому что разом вдруг поменялись местами и заняли другие позиции. Всю дорогу сидела как на иголках, тревога не уходила, но явной угрозы не было. Если бы лица охранников не скрывались под затемненными шлемами, наверняка рассмотрела бы признаки досады или пренебрежения. Впрочем, видеть и не требовалось, хватало эмоций, витающих в воздухе. Да, они перестраховывались и следовали приказу Грая Хиана, но сами не особенно-то и верили в эту самую опасность. У дверей медотсека раздражение. Кто бы сомневался, что эти предчувствия, женская истерика, только усилилась. Ну и ладно, даже обидно стало. Чуйка еще ни разу не подводила, а тут почему-то дала сбой. «Может, все-таки пойдешь к себе?» Участливо поинтересовался капрал. «Ребята сами привезут медикаменты. Неужели считаешь, что Ори не справится? Ты не обязана контролировать каждый шаг?» «Ну я...» «Чёртова ответственность! Ридж прав. Подчиненные для того и нужны, чтобы перекладывать обязанности на них. Ладно, сдалась, признавая поражение. Только Фэга проверю». В помещении было непривычно тихо, а смена Ора и Ши куда-то запропастилась. Но медкапсулы работали, это видно по показаниям мерцающих в приглушенном свете информационных экранов. Медицинский синтезатор наполнял помещение привычным гулом. Ему еще минут 40 обрабатывать программу, что заложило перед уходом. Не заметив ничего подозрительного, отправилась в сторону охраняемого бокса. Мне повезло, когда чуть замешкалась у последней медкапсулы, которая сигналила, что израсходовала картриджи. В голове пронеслась мысль, что кое-кто получит взбучку. А когда передо мной разъехались створки, за которыми с полминуты назад скрылся капрал, то увидела кровь, трупы и нацеленный в лицо бластер. Я не успела шагу сделать, как увязла в вязком киселе чужой воли. Руки инстинктивно дернулись к оружию, но движение отдалось невероятной болью. Хотела закричать, позвать на помощь, а язык будто прилип к небу. Да что там, моргнуть не получилось, и это состояние беспомощности вызвало панический ужас. Сложить 2 и 2 труда не составило. Всему виной тот самый выживший диверсант, за которым гонялся Ирсай. Хорошо, в тот момент, когда меня парализовало, глаза остались открытыми. С того места, где стояла, открывался обзор на узкий переходной коридор. Шестерка охраны валялась на полу изломанными куклами. Неестественно повернутые шеи и застывшие позы не вызывали сомнений, что парни мертвы. Ридж также изображал статую. Тело замерло в развороте, руки зависли в воздухе, так и не завершив движение. Очевидно, пытался выхватить оружие. Самого противника рассмотреть не получалось. Его фигура будто размазывалась в воздухе, взгляд постоянно соскальзывал, не давая увидеть подробности. Кроме того, что он высок и худощав, ничего понять не удалось. Убийца, убедившись, что мы не представляем опасности, вернулся к дверям бокса. Поднес какой-то приборчик к считывателю, подержал над ним с минуту, после чего убрал. Из-за того, что силуэт постоянно пропадал из поля зрения, я видела лишь отдельные предметы, как бы перемещавшиеся сами по себе. Вот пропуск одного из убитых бойцов взметнулся к считывателю и тут же полетел на пол. Правильно, доступа у парней не было. Затем у капрала скаф вдруг раскрылся сам по себе, и его пропуск также оказался бесполезным. Ну да, оставалась только я, и у меня действительно имелся допуск в закрытый бокс. Как диверсант возник рядом, я, конечно же, не увидела. Просто на лицо вдруг упала тень, а скаф подвергся принудительному вскрытию. Кусочек пластика, болтающийся на груди, постоянно мешал, поэтому засунула его в задний карман комбеза. Теперь, чтобы до него добраться, с меня придется снять скаф, обыскать или же привести в чувство, чтобы спросить о его местонахождении. Диверсанта дураком назвать трудно. Если уж мы целенаправленно шли сюда, значит, имели возможность попасть внутрь. Следовательно, действующий пропуск существовал, и его просто нужно было найти. На то, чтобы вытряхивать меня из Раякса, потребовалось полминуты. Сразу виден опыт в таких делах, сноровка. Вот только внутренне усмехнулась. Придется сказать спасибо паранойе Грая Хиана. Помимо пропуска необходим еще и код, который приходил на нейросеть сразу, как только пластик соприкасался со считывателем. Вводить цифры следовало незамедлительно. Малейшая задержка подавала сигнал службе безопасности. Пропуск уже приблизился к считывателю, как тут же дернулся в сторону. Размазанная тень вновь метнулась ко мне. На этот раз застыла сзади. «Каков порядок?» Зловещий шепот прошелестел теплым дыханием по коже. По спине скатилась холодная капля пота, и я поняла, что могу говорить, моргать, шмыгать носом. «Ну?» В шею кольнуло что-то острое. Я судорожно сглотнула и промолчала. Чем дольше потяну время, тем быстрее сюда доберется Ирсай. А если так? Сталь у горла исчезла, зато бластер уткнулся в затылок Риджа. «Не надо», — всхлипнула. «Нужен код. Он приходит на нейросеть сразу, как только поступает сигнал от пропуска». «Открывай». Процедил незнакомец, и ко мне сразу вернулась подвижность. Я пошатнулась. «Поживее». Старалась не наступить на лужи крови, расплывшиеся по полу, подошла к дверям. Диверсант сразу же переместился ко мне за спину. «Без глупостей». Ткнул холодным острием под лопатку. «Если подашь хоть какой-нибудь знак, умрешь первой». Мысли скакали в голове, как сумасшедшие. Умирать очень не хотелось, но еще меньше желала, чтобы кто-нибудь пострадал из-за меня. Рука с куском пластика в нерешительности зависла над считывателем. Неожиданно на нее легла мужская ладонь. От прикосновения меня током прострелило, и я на миг ощутила эмоции противника. Холодный расчет, нетерпение, полное равнодушие к моей судьбе, в чем-то даже брезгливость и явное желание поскорее избавиться от обузы. То есть ни меня, ни Риджа в живых оставлять не собирались. На нейросеть тем временем поступил код. Лезвие под лопаткой царапнуло кожу. Дрожащими пальцами набрала цифры и сразу из последних сил рванула в сторону, уходя из-под удара. Если бы убийца надавил чуть сильнее, то зацепил бы позвоночник, а так отделалась глубокой царапиной. «Грай!» Истошно завопила во весь голос и захлебнулась криком, когда получила ощутимый удар в лицо. В глазах потемнело от боли, на какое-то время потерялось пространство, так что не сразу поняла, что меня куда-то тащат. Пришла в себя на полу в том самом боксе, где стояла старая медкапсула. Диверсант обнаружился возле нее, придирчиво изучая артефакт со всех сторон и пытаясь его вскрыть. На удивление, сейчас удалось хорошо рассмотреть врага. Как я уже подметила раньше, это высокий худощавый мужчина. Хлюпиком не назовешь. Сложен пропорционально. Тело жилистое, тренированное. Странный комбез серебристого цвета плотно облепил фигуру, так что выводы близки к истине. Ну а то, с какой плавностью он двигался, как перетекал из одного положения в другое, говорило о профессиональной подготовке. Незнакомец будто почувствовал взгляд, направленный на него, и развернулся. Волевое лицо с правильными чертами. На мой вкус, слишком резкими, будто вырубленными в камне, но оттого не менее привлекательными. Синева в глазах и остроконечная форма ушей не вызывали сомнений в принадлежности этого разумного к высшей расе. «Что меня ждет?» Судорожно сглотнула. Лежать пластом под ногами этого гада категорически не хотелось. Под изучающим взглядом, медленно, морщась от боли, приподнялась и села. Осторожно прислонилась к стене, чтобы не задеть рану. Попыталась связаться с Граем по нейросети, и ничего не вышло. «Кто ты такая, Ри-Мин?» Певучим голосом спросил Ирсай. Имя он, очевидно, прочитал на пропуске. «Ты не член экипажа, но имеешь допуск туда, куда не каждый офицер попадет». «Единственная, кто выжил после атаки на пиратский корабль, бывшая рабыня. Вы называете таких дикими. Выдала то, что и так все на корабле знали, и при этом ни грамма не соврала. Я еще помнила беседы с Лином Хианом, как он чувствовал ложь и умело вытягивал информацию». «Это капсула с Харноша?» «Не знаю». «Врёшь». Убийца презрительно скривился. «Но я действительно ничего не знаю об этом вашем Харноше». Отпрянула, потому что Ирсей переместился ко мне так быстро, что моргнуть не успела. В его руках мелькнуло лезвие виброножа, и ладонь, которой упиралась в пол, чтобы поддержать равновесие, обожгло острой болью. Несколько секунд ошалело пялилась на большой палец левой руки, который теперь лежал отдельно, а потом накрыла боль и от собственного крика заложила уши. Впрочем, диверсант не церемонился, отвесил чувствительную оплеуху и заставил заткнуться. «За каждый неверный ответ буду отрезать от тебя по кусочку», — ухмыльнулся. «Это медкапсула с Харноша?» «Медкапсула находилась на пиратском корабле. Я не знаю, как он назывался. Рабам о таких вещах не говорят». Глотая бегущие ручьями слезы, силой сдавила запястье и задрала поврежденную руку кверху, чтобы хоть немного остановить кровь. К сожалению, ни аптечки, ни банального жгута или ремня при себе не было. «Харнош разнесли в клочья. Как ты выжила?» «Откуда узнал об этом? Был на месте столкновения? А не из тех ли он Ирсаев, для которых готовили высокоинтеллектуальных рабов?» Вопросы ворохом пронеслись в затуманенном болью сознании, однако отвечать что-либо требовалось. Если скажу, что в этой самой медкапсуле и спаслась, то на мою голову свалится еще один отмороженный. Впрочем, и так уже свалился. А жертвовать пальцем или другой частью тела очень не хотелось. «В медкапсуле», — кивнула в сторону артефакта. «Вот как?» Изумленно заломил бровь, похоже, мне удалось его удивить. «Рассказывай». Лин Саймон Дак проводил эксперименты и заставлял контактировать с существом внутри. Я как раз находилась рядом, когда линкор ударил по кораблю. Последнее, что помню, как эта махина едва не расплющила меня об стену, а потом очнулась уже на Паторе. «В медкапсуле?» «Верно. Если бы не капсула, я бы умерла. Она меня вылечила». «А кого еще она вылечила?» — прорычал Ирсай, наливаясь злостью. «Никого, док первый, кто попал в нее после меня». Дверь в закрытый бокс содрогнулась от удара извне. Если это помощь, то она немного опоздала. Только сейчас обратила внимание, что считыватель с нашей стороны раскурочен, и толстенная створка заблокирована. По всем признакам, мы в ловушке. Интересно, на что диверсант надеялся? С корабля в гиперпрыжке одеваться некуда. Сигналы не пройдут, если вдруг захочет воспользоваться гиперсвязью. На границе диких земель нет ретрансляторов. Несмотря на это, убийца чувствовал себя уверенно. «Значит, ты ключ?» Оскалился. Ответа не требовалось, этот Ирсай тоже умел делать выводы. «Что же, проверим». Подхватил мой палец с пола и вернулся к капсуле. приложил его к выемке, предназначенной для открывания дверцы, и та поддалась. Впрочем, вытаскивать Дока незнакомец не стал, захлопнул крышку обратно и посмотрел на меня так, будто вынес приговор. Собственно, так оно и было. Вот это вот чудовище теперь ни за что не отпустит, а если не уведет с собой, может и прибить, чтобы не досталось противнику. Кстати, палец гад бережно уложил в кармашек своего комбеза, гадливо ухмыльнулся. В отличие от Грая, этот эльф не считал нужным держать каменную маску на лице, а может, специально демонстрировал отношение ко мне и ситуации в целом, чтобы не сопротивлялась. Думаю, ему прекрасно известно, что у меня есть пси-способности и что я совершенно не умею ими пользоваться. Внимание отвлек шум у двери. Наверное, ребята притащили плазменные резаки, потому что часть створки вдруг раскалилась, и в ней образовалось узкое отверстие. Диверсант зло ухмыльнулся и набрал какой-то код на наручном искине. Не знаю, что натворил гад, но снаружи сначала послышался грохот, крики, а после шум стих. Скорее всего, именно на это убийца и рассчитывал. Он уверенно подошел к противоположной стене, взобрался под потолок, словно паук, совершенно позабыв, что есть сила тяжести, и удержаться на гладкой поверхности без особых приспособлений нереально. Приподняв потолочную панель, сдвинул ее в сторону, открывая квадратный зев технического лаза. Затем спустился, бросил полный сожаления взгляд на артефакт, который при всем желании невозможно утащить с собой, и решительно направился ко мне. Для начала убийца осмотрел мою кисть. Кровь уже не хлестала, но текла порядочно. Комбез, пол, стена — все было щедро окроплено красным. От слабости уже клонило в сон. После стимуляторов и изнуряющей работы мне требовался полноценный отдых. Если диверсант собирался забрать меня с собой или использовать как заложника, пусть тащит на себе. «Внимание!» — раздался холодный голос Лина Хиана в динамиках. Помещение оцеплено. Выходы заблокированы. Ну, прямо как в земном боевике, выходите с поднятыми руками. Сдавайся. Я гарантирую жизнь, а по возвращении суд содружества. Не пойдет, — гаркнул Ирсай. У меня капсула и... реймин. А значит, я буду диктовать условия. Вы уже получили мой подарок? Добавил после паузы. «И таких у меня заготовлено множество». «Сайгин Леш?» «Вессай Сайгин Леш?» Узнал диверсанта-особист. «Далеко же ты забрался от дома». «Как и ты, выкормыш Хиан Кошей!» Огрызнулся убийца и перешел на незнакомый язык. О чем эльфы перекрикивались, я, конечно же, не поняла. У Виссая с собой оказалась аптечка, и во время переговоров он уверенными движениями налепил мне по биопластырю на кисть и спину, вколол убойную дозу стимуляторов, от которых сердце чуть не выпрыгнуло из груди, вздернул на ноги и подтолкнул к дыре под потолком. Я не представляла, каким образом заберусь наверх, да и не собиралась облегчать этому уроду жизнь, а потому набрала побольше воздуха и крикнула: «Грай, он собирается лезть в дыру под потолком!» Озверевший Ирсай одним ударом смел меня на пол. В голове будто бомба взорвалась. Ухо расплющило, левая часть лица онемела и, наверное, превратилась в сплошной синяк. Следующий удар пришелся в живот, отчего скрючилась пополам и взвыла от боли. «Ты только что подписала смертный приговор всем по ту сторону двери». Вздернув за грудки, мужчина приподнял меня над полом и процедил, тщательно выговаривая каждое слово. «Ненавижу, тварь!» От всей души плюнула в садистскую рожу, у которой только глаз дернулся и дрогнули кончики губ. «Смотри и наслаждайся!» Утеревшись, гад швырнул меня к стенке, прижал собственным телом, чтобы не рыпалось, и поднял руку с наручным искином. Над ним замерцал виртуальный экран, на котором с ужасом узнала медотсек и шлюзовой переход, набитый пятнистыми и черными фигурами. Особенно много людей скопилось на подступах. Даже при большом желании узкий коридор не мог вместить в себя больше 10 воинов в боевых скафах. Из медотсека убрали медкапсулы, переместив их в коридор и дальние боксы с ранеными. Оставили только реаниматоры из-за сложности транспортировки. Тем не менее, на тактическом экране с точной планировкой корабля уверенно распознала точки, обозначающие местонахождение капсул, и мне это очень не понравилось. Когда убийца нажал на несколько таких точек, то они просто исчезли с экрана. До меня не сразу дошло, что случилось, пока Виссай не вывел картинку с видеокамеры в медбоксе для раненых. Гарь, кровь, развороченное оборудование и куски тел. «Что ты наделал?» Взревела и рванулась из цепкой хватки с единственным желанием уничтожить сволочь, посмевшую... «Ненавижу! Умри! Умри, скотина! Тварь!» Не помня себя от ужаса, что сотворил Ирсай, и застившие глаза красной пелены кинулась к возникшему в поле зрения горлу и вцепилась в него зубами. Лошадиная доза стимулятора высвободила скрытые резервы организма, и сейчас я всех направила на то, чтобы уничтожить врага. Меня впечатали в стену до хруста костей, порез на спине разошелся, а эльф сунул пальцы прямо в рану, стараясь причинить как можно больше боли. Из моей груди вырвался протяжный всхлип, глаза давно застилали кровавые слезы, а в горло полилась хлестающая ручьями кровь врага. Но я упорно стискивала зубы и желала только одного, чтобы эта сволочь сдохла и как можно мучительнее. Не знаю, сколько длилось наше противостояние. Виссай пытался отпихнуть меня, наносил удары, от которых у обычного человека наступила бы мгновенная смерть. Из-за выплеска адреналина самой боли я уже не чувствовала. Она билась где-то внутри, в голове, которая едва не лопнула, как переспелый арбуз. Потом какая-то третья сила оторвала меня от убийцы, и мир погрузился в темноту. «Критические повреждения». Донеслось, как сквозь толщу воды. Поначалу мысли вязли, и не получалось сосредоточиться. Но потом отдельные слова сложились в цельную картину, из которой я поняла, что снова нахожусь в старой медкапсуле, и та второй раз спасла мне жизнь. «Регенерация запущена». До полного восстановления осталось... Боли я не чувствовала. Программа отслеживала малейшие реакции и тут же впрыскивала необходимые препараты. Левая кисть ужасно чесалась, особенно в районе большого пальца. Ощутимо давила в грудной клетке. Ирсай целенаправленно бил так, чтобы остановилось сердце и отказали внутренние органы. Не представляю, почему до сих пор жива. Оставалось только гадать, какими последствиями аукнется неравная схватка. Что я могла сделать в тот момент... Те люди, они могли бы жить, а эта тварь их как скот, на убой. Глаза защипало от навернувшихся слез. Почти сразу мысли затуманились. Нахлынуло невероятное спокойствие. И я провалилась в спасительный сон.